Глава 11. «Можно я немного поиграю на свежем воздухе?» — попросилась Эллен после того, как все подкрепились. «Только не уходи далеко от дома», — предупредила Нима. «Скоро стемнеет». Обрадованная Эллен вскочила. Она явно наслаждалась этим днем и, судя по всему, вообще не думала о том, что будет дальше. «Подожди-ка минутку», — остановила ее Эовин. «Что это с твоими волосами?» Сейчас на плечи малышки падали блестящие, шелковистые локоны. Не верилось, что буквально несколько часов назад небрежно откромсанные пряди выглядели тусклыми и безжизненными. Девчушка остановилась и посмотрела на свои волосы так, будто видела их впервые. «Мне казалось, так очень красиво», — запинаясь, объяснила она. «Но тон все время хватал меня за волосы, когда пыталась увернуться, поэтому я решила сделать их такими, чтобы мне самой не было жалко». Эовин жутко захотелось, чтобы на прощание девочка оставила хозяину хотя бы синяк под глазом, однако речь сейчас шла не об этом. «И как же ты это сделала?» Малышка пожала плечами. «Просто захотела, чтобы мои волосы стали такими же красивыми, как у вас. Вы похожи на прекрасную принцессу из сказки, у которой, к тому же, есть оружие», — восторженно добавила она после небольшой паузы. Несмотря на столь лестное сравнение, способности Эллен не на шутку обеспокоили охотницу. Она еще помнила, какую жуткую гримасу чудовища малышка на миг показала хозяину ночлежки. Постаравшись сохранять спокойствие, Эовин осторожно заметила: «Только вот мои волосы не меняются просто потому, что я хочу их как-то поменять». Глаза малышки испуганно расширились, и она поспешно опустила голову. «Мне очень жаль», — воскликнула Эллен. «Я больше не буду, обещаю. Я плохо поступила, да? Так нельзя было делать?» «Будет, будет», — успокоила ее Нима. «Ничего плохого не случилось. Иди-ка, деточка, поиграй на воздухе». Эллен вопросительно посмотрела на охотницу, и та с трудом выдавила улыбку в знак согласия. «Так что творится тут на самом деле?» — спросил Гвидион, как только за девочкой закрылась дверь. «Как я уже объяснила охотнице, среди предков Эллен, по всей видимости, затесался выходец из Ульфарата. Таковы последствия этого наследия». Принц и телохранитель встревоженно переглянулись. «Она опасна?» — напряженно осведомился Харат. «Она может что-то знать о бульфарадцах и их планах?» «Нет, полностью исключено», — решительно возразила Нима. «Малютка никогда не покидала ночлежки в долине. Она не опаснее вас или, скажем, меня». «Тогда что именно с ней не так?» — продолжил допытываться Харат. Нима бросила на него неодобрительный взгляд. «С ней все в порядке. Просто она такой родилась». «Она превращается в зверя, когда рассердится, да?» — нерешительно предположил Гвидион. «Хозяин ночлежки называл ее перевертышем. И я сам видел, как изменилось ее лицо». Нима некоторое время молчала, как будто обдумывала, о чем именно стоит рассказать гостям. «Уж не знаю, как дальше будут развиваться способности девочки, когда она немного подрастет. Видимо, пока она может контролировать, например, рост своих волос». «А как же гримаса? Почти звериная!» Не унимался Гвидион. «Я думаю, это была просто случайность. Насколько я могу судить, по-настоящему менять свой внешний облик она не способна». «А настоящие ульфарадцы могли?» — с ужасом в голосе спросила Эовин. «Ходили слухи, будто они способны и на такое», — уклончиво ответила Нима, и Эовин показалось, что старуха намеренно пытается преуменьшить их способности. «Что за слухи?» «Это не имеет значения». «А мне так не кажется». Эовин наклонилась и пристально посмотрела на целительницу. «Ульфаратец может превратиться в животное? Скажем, в огромную хищную кошку или гигантскую птицу?» «Почему именно такие примеры? Как они пришли вам в голову?» «Потому что я своими глазами видела этих существ. А еще слышала о происшествиях в этих горах». Нима вздохнула. «Похоже, вы и без меня знаете ответ на этот вопрос». «Так значит, это правда?» Гвидион тяжело откинулся на спинку кресла. «Ульфарацы не только живы и находятся среди нас, но и умеют превращаться в огромных чудовищ». Нима поджала губы. «Оф!» — фыркнул Харат. «Ну и сколько их всего? Как их можно победить?» Элвин снова вспомнила атаку на свой родной край. Вспомнила гигантскую хищную кошку с бирюзово-голубыми глазами, которую убила стрелой. Как выяснилось, это был вовсе даже не хищник, а один из ульфарадцев. Внезапно слова жестокого воина обрели смысл. Очевидно, она прикончила его брата в зверином обличье. Вот почему тот жаждет ей отомстить. Элвин тяжело сглотнула и заставила себя вернуться в настоящее. «Ульфарадцы покинули Аларион много лет назад», — проговорила Нима так, словно пыталась убедить сама себя. «Возможно, это так, но теперь они вернулись», — отозвалась Элвин. «Исключено», — покачала головой Нима. «Барьер богов невозможно преодолеть». «То есть вы хотите сказать, будто понятия не имели, что творится в горах?» — удивилась Элвин. «А об атаке на Винтер 5 лет назад вы тоже ничего не слышали?» «Я живу, как отшельница, почти нигде не бываю», — подчеркнула старуха. «Что же касается происшествий за последние несколько недель, это в лучшем случае очень дальние потомки ульфарадцев. С трудом верится, что кто-то решил в корыстных целях использовать старые легенды. А если и так, что ж, это далеко не первый случай, когда люди искажают правду в своих интересах». Элвин собиралась возразить, когда снаружи раздался резкий крик. Выглянув в окно, она обнаружила застывшую Эллен. В ужасе прижав руку ко рту, малышка уставилась в небо. Элвин и ее спутники тут же вскочили. «Нет! Назад!» — резко крикнула Нима. Не обращая внимания на ее окрик, Элвин вытащила меч и распахнула дверь. Снаружи было тихо, ей не удалось уловить никакой угрозы. Дрожащая Эллен повернулась к ней и указала на небо. И тут снова раздался пронзительный крик. Где-то высоко над головой кружила гигантская птица. Вероятно, этим криком она хотела напугать кого-то. «Иди сюда очень медленно!» — велела Элвин девочке. Она не знала, насколько острым было зрение этой птицы. Возможно, та уже заметила Эллен и хижину Нимы. А может, пока нет. На всякий случай не стоило привлекать ее внимание и совершать резкие движения. Девчушка осторожно сделала первый шаг, двинулась дальше на негнущихся ногах. Элвин не спускала глаз с птицы. Если крылатая тварь бросится в атаку, она сама заберет ребенка из опасной зоны. «У тебя очень хорошо получается», — подбадривала она малышку, которая двигалась неестественно медленно. К счастью, Эллен очень быстро поняла, что от нее требуется, и инстинктивно действовала именно так, как требовалось. Если бы она бегом бросилась к дому, птица, скорее всего, тоже рванулась бы к ним. Щеки Эллен стали белее мела, а в глазах блестели слезы. Наконец, девочка добралась до порога, и Элвин с облегчением втащила ее внутрь. «Умница, маленькая, ты все сделала правильно!» Она с улыбкой погладила девочку по голове, прежде чем подтолкнуть ее вглубь дома. Мужчины с одинаково недоверчивыми лицами отступили. а рука Харада потянулась к мечу. Они напряженно смотрели на малышку, как будто та могла наброситься на них в любой момент. «Охотница!» — резко и с недвусмысленным вызовом в голосе произнесла Нима. Пусть сама Эовин не представляла, что думать о происхождении Эллен и ее способностях, но все равно встала позади девчушки и положила руки ей на плечи. «Судить человека нужно по его поступкам, а не по происхождению». Она посмотрела сначала на Гвидиона, а затем на Харада. «Она привела нас к Ниме и тем самым спасла тебе жизнь. Она не заслужила такого недоверия». На лице Харада появилось виноватое выражение, и он убрал руку с оружия. Однако в его взгляде сохранялась настороженность, и тут Эовин не могла его винить. Они слишком мало знали о девочке и о том, что таилось под невинной внешностью. Эовин тут же невольно подумала о людях, которые относились к ней с таким же недоверием, завистью и страхом, хотя ей лишь хотелось найти свое место в обществе. Охотнице стало стыдно за свои мысли. Не имело ровным счетом никакого значения, какими способностями обладала Эллен. Все зависело от того, как она собиралась их использовать. «Ладно», — Нима поднялась со своего места. «Раз с этим мы разобрались, можно заняться и более насущными делами. Вам следует немедленно убираться отсюда». «А как же птица?» — нервно поинтересовался Гвидион. «Она ищет нас! Поэтому вам и нужно убираться!» Нима забралась на табурет и сняла с потолка несколько пучков травы. «Вряд ли птица нас видела», — возразила Эовин. Она не могла понять, зачем тогда старуха спасала Хараду жизнь. Неужели только для того, чтобы вскоре после этого снова прогнать их? Только вот Нима не производила негативного впечатления и ничуть ее не пугала. «Видела, еще как! Просто на Эллен не обратила особого внимания. Но все изменится, когда она доберется сюда по вашим следам». «Как она найдет наши следы?» — спросил Гвидион. Нима горестно вздохнула. «Ваш друг был серьезно ранен. Нетрудно догадаться, где вы укрылись. В этой долине всего одна ночлежка. Затем дорога приведет ко мне. У нас мало времени». Старуха бросила пучки трав в котелок и поставила его на плиту. По дому тут же поплыл пряный аромат. Нима оглянулась. «Итак, теперь поговорим о том, как вы отплатите мне за оказанную услугу». Эовин сначала ушам своим не поверила. Гвидион в изумлении схватился за кошелек. «Да нет же, мне не это нужно», — неприветливо отмахнулась старуха. «Я ведь обещала придумать что-нибудь другое. Я хочу, чтобы вы взяли с собой эту девочку». Эллен вздрогнула и широко раскрытыми глазами посмотрела на взрослых. «Что?» — одновременно ахнули Харад и принц. Эовин готовилась к чему-то подобному, но все равно просьба Нимы поразила ее. Особенно если учитывать факт, что им снова грозила смертельная опасность. «Нет, это исключено», — решительно возразила она. Большие ярко-голубые глаза Эллен наполнились слезами. Она отошла от Эовин, и от старухи-травницы тоже почему-то отстранилась. Шелковистые локоны мгновенно потеряли блеск. Детские губы дрожали, но она вызывающе сжала их, решив не показывать слабости. Эовин прекрасно понимала ее эмоции. Помнила, каково чувствовать себя нежеланной и никому не нужной. «Пойми же, с нами небезопасно идти», — добавила она чуть мягче. Нима скрестила руки на груди. «Возьмите девочку с собой, и я покажу вам безопасный путь. Или можете оставить ее здесь и попытать удачу». «Но почему?» — настойчиво потребовала ответа Эовин. «Ведь с вами ей было бы куда лучше. Такая девочка, как она, не найдет понимания и сочувствия в жестоком мире. Ей придется постоянно быть начеку, чтобы случайно не выдать себя. Разве это жизнь? «Возможно, эту проблему можно решить», — задумчиво кивнула Нима, направляясь к задней двери. «Подождите здесь». Когда старуха скрылась из вида, Эллен обняла себя за плечики. «И что теперь со мной будет?» — жалобно поинтересовалась она. «Мы пытаемся решить, как для тебя будет лучше», — объяснила Эовин. Тут ей пришло в голову, что никто не спросил у девочки, чего хочет она сама. «Ты бы согласилась остаться с Нимой?» Эллен неуверенно пожала плечами. «Если мне не понадобится вернуться к Тону...» Она нерешительно посмотрела на Эовин. «Почему вы не хотите взять меня с собой?» Охотница не сразу нашлась с ответом. «Я...» — она прочистила горло. «Тебе нужен настоящий дом, место, где ты сможешь спокойно жить, где тебе будет комфортно. У меня самой нет такого дома. Я постоянно в разъездах. Вряд ли такое пойдет тебе на пользу». Эллен очень серьезно посмотрела на нее. «А почему вы это не измените? Вы ведь взрослая, значит, можете делать все, что захотите». В поисках помощи Эовин покосилась на Гвидиона и Харада, но мужчины в это время о чем-то шепотом спорили. Она вздохнула. «Я просто не видела причин что-либо менять. Моя жизнь нравилась мне такой, какая она есть». Охотница сама удивилась, насколько мягко прозвучали эти слова. «Думаю, этого хватит». Появление Нимы избавило Эовин от дальнейших объяснений. В руках старухи обнаружился небольшой камень на тонком кожаном ремешке. «Что это?» Эовин с любопытством взглянула на камень. Увидев высеченные на нем несколько точек, ахнула. Узор показался ей очень знакомым. Взволнованная, она подняла глаза и ждала, что ответит Нима. Глаза старухи с любопытством сузились. Очевидно, ее впечатлила столь бурная реакция Эовин. «Это рунический камень», — объяснила она, испытующе уставясь на охотницу. «И каково его действие?» Голос Эовин сорвался, и она несколько раз кашлянула. «Пока Эллен его носит, он будет блокировать ее способности. Это позволит избежать нежелательных превращений и ненужного внимания». Эовин сглотнула. «Наверняка тут какая-то ошибка. Этого просто не могло быть». Она рванулась к ними. «Так вы создали рунический камень?» «Да». Гвидиона это, похоже, тоже заинтересовало, и он подошел ближе. «Ваши способности просто невероятны!» — благоговейно прошептал он. «Я и не знал, что кто-то, кроме гильдии магов, обладает столь мощной силой!» Нима презрительно фыркнула. «Гильдия магов! Ха! Кучка глупцов, вообразивших о себе не весь что! Многие люди по уважительным причинам стараются держаться подальше от этого общества». «Как, например, вы?» Вместо ответа она лукаво подмигнула принцу. «А долго этот камень будет сохранять свою силу?» — спросил всерьез заинтересованный Гвидион. Нима пожала плечами. «Несколько лет. Этого вполне достаточно для того, чтобы девочка научилась контролировать свои способности». Она протянула шнурок Эовин и неожиданно сжала ее руки. «Следите, пожалуйста, чтобы Эллен почаще снимала камень. Ей нужно тренироваться и развивать способности. Иначе вы будете постоянно откладывать эту проблему». Эовин разжала пальцы старой целительницы. «Но я по-прежнему считаю, что брать малышку с собой не очень хорошая идея». «А я так не считаю», — внезапно возразил Гвидион. Он нервно покосился на девочку, явно чувствуя себя неловко в ее присутствии, но, несмотря на это, его голос звучал твердо. «Она поедет с нами в Беллинтор». Лицо Нимы просияло, и Эллен почувствовала огромное облегчение. Охотница поискала признаки лукавства в лице своих спутников. Оба выглядели напряженными, но, похоже, приняли решение и отступать не собирались. Тогда Эовин неохотно кивнула. В конце концов, заказчиками здесь были эти двое, а она сама лишь исполнителем. «При одном условии», — добавила она, снова обращаясь к ними. «Если путь, которым вы предлагаете воспользоваться, действительно так безопасен, как вы утверждаете». Старуха кивнула. «Об этом не волнуйтесь. Преследовать вас никто не будет». «Так где этот безопасный путь?» — поинтересовалась Эовин, взваливая на плечи рюкзак. Нима снабдила их всем необходимым на следующие пару дней. Даже дала с собой приличный запас лечебной мази и бинтов. Эллен получила от нее теплое пальто, которое оказалось слишком велико и доходило почти до щиколоток. На лице малышки застыли волнение и изрядная доля страха. Неудивительно, ведь ей вот-вот предстояло оставить позади все, что знала, и отправиться с незнакомцами в туманное будущее. В стремлении приободрить девочку, Эовин положила руку ей на плечо, показывая, что она не одна. Нима достала сложенный лист бумаги и разгладила его на столе. Это оказалась какая-то карта без каких-либо ориентиров, только с обозначением дорог. «Я не зря обосновалась именно в этом месте», — объяснила Нима. «Горная цепь насквозь пронизана пещерами, проходящими глубоко в скалах. Лишь немногие из них ведут на поверхность». Она ткнула пальцем в место на карте, где проход, судя по виду, вел в никуда. «Это выход. Здесь еще один», — указала она на другое место. Эовин склонилась над картой, настороженно ее изучая. «А насколько большая территория здесь изображена?» Нима провела пальцем линию. «Примерно здесь проходит граница с Хориганом. Но беспокоиться не стоит. Даже если вы, стараясь сберечь силы своих спутников, пойдете очень медленно, до границы доберетесь примерно через 2 дня». Она обозначила соответствующий выход. «А там, полагаю, будет несложно добраться до равнины, тем более что там вас точно искать не будут». «Спасибо», — Эовин почтительно склонила голову. Все звучало как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Можно нам взять с собой эту карту?» Нима мгновение колебалась. «Да, думаю, так будет безопаснее для всех нас». «Вы действительно считаете, что наш преследователь идет сюда?» — встревоженно спросила Эовин, на сей раз беспокоясь за их спасительницу. «Если вы правы в своих предположениях, если ульфаратец действительно вас преследовал, откуда бы он ни был, в этом нет ни малейшего сомнения. Поэтому убирайтесь отсюда как можно скорее, чтобы у меня осталось достаточно времени сбить его со следа». Нима кивнула на пучки ароматных трав, что лежали у плиты. «А это зачем?» — скептически спросил Харат. «Если это действительно потомок ульфаратца, он учует ваш запах». От Эовин не укрылось, что Харат попытался незаметно ее понюхать и быстро отвернулась, чтобы он не заметил ее усмешки. «Нам, наверное, понадобятся еще факелы», — вспомнила охотница, когда Нима уже провела их через заднюю дверь. «И побольше». Даже она не смогла бы ничего разглядеть во мраке подземных пещер. «Не понадобится». Старуха приблизилась к твердой и прочной скалистой с виду задней стене своей хижины, положила руки на камень и надавила. Сначала ничего не происходило, но затем скала начала медленно сдвигаться в сторону, открывая путь в пещеру. В лицо ударил затхлый воздух, но дышать это не мешало. «Невероятно!» Эовин в изумлении провела рукой по скале. Ничто не указывало, что в этом месте скрывается тайный проход. Во всяком случае, она бы никогда его не нашла. «Потребовалось приложить немало усилий, чтобы это так работало», — прокомментировала Нима, выходя в коридор. А затем вытянула руку, направила ладонь вверх и приказала. «Лумар!» В этот же миг волоски на руках Эувин встали дыбом, словно от порыва ветра. Чуть ниже потолка завис светящийся шар, увидев который, Эллин ахнула от восторга. Гвидион одобрительно присвистнул, а Харат неловко закашлялся. «Света должно хватить, чтобы вы добрались до ближайшего выхода», — объяснила старуха. «А как же Гингстер?» — внезапно вспомнила девочка. «О ней не беспокойся», — улыбнулась старуха. «Здесь ей будет хорошо. Я давно уже подумывала о том, чтобы обзавестись лошадью. Все-таки я не молодею», — тихо усмехнулась она. «А исчезновение Эллин не будет слишком бросаться в глаза?» — забеспокоилась Эовин. «Если птица действительно успела ее заметить?» «Уж об этом я позабочусь, не извольте беспокоиться», — решительно прервала ее Нима. «Просто поверьте мне на слово, что здесь, на этом самом месте, он ваш след потеряет». «Но мы не хотим, чтобы по нашей вине у вас были неприятности», — сказал Харат. «Вы нам помогаете, а мы вас подставляем, не слишком честно». Ее улыбка стала еще шире. «Я в состоянии о себе позаботиться, а вам уже пора», — настойчиво поторопила старуха. «Желаю удачи». «Как нам вас за это отблагодарить?» — спросил Гвидион. «Позаботьтесь о девочке. Сделайте так, чтобы Эллин не пришлось расплачиваться за то, кем она родилась». «Непременно обо всем позаботимся», — серьезно пообещал Гвидион, и Эувин с удивлением посмотрела на него. Нима и Эллин едва ли могли понять, что значило подобное обещание из уст Гвидиона, а вот Эувин сразу обо всем догадалась. Сам наследный принц Тимсдаля взял малютку под свою защиту. Понять бы еще, почему он так внезапно изменил мнение о девочке. Нима напоследок погладила Эллин по голове и едва заметно кивнула остальным. «Прощайте». Не сказав больше ни слова, она отступила обратно в дом. И скала снова пришла в движение. Со странным трепетом внутри Эувин наблюдала, как щель постепенно уменьшается, а дневной свет тускнеет. С глухим стуком потайная дверь захлопнулась, и уже ничто не указывало на имевшийся здесь недавно проход. «Ну что ж, в путь!» Эувин решительно двинулась вперед. Им предстояло добраться до выхода до того, как погаснет свет магического шара. Чувство времени быстро терялось в постоянной темноте. По крайней мере, карта оказалась максимально точной. Они останавливались на каждой развилке, проверить, в правильном ли идут направлении. Порой для этого приходилось преодолевать большие переходы, которые наверняка можно было сократить. Но Эувин предпочитала двигаться напрямик, а не рисковать. Если они случайно свернут не туда и заблудятся, скорее всего, уже не смогут выбраться вообще. Вскоре Эллен начала отставать и то и дело тереть глаза. «Я хочу есть», — пожаловалась она. «И ножки устали». Эувин оглянулась на спутников. Харат вытирал пот со лба, а Гвидион тяжело прислонился к скале. Да, не стоило забывать, что оба только-только оправились от ран. Она указала на полукруглую нишу, расположенную в противоположной стене пещеры. Почва выглядела довольно-таки сухой, и получилось бы опереться спиной на стену, не боясь испачкаться. «Можем передохнуть здесь?» «Сейчас бы еще развести костерок!» — с тоской пробормотал Гвидион, потирая руки. Под землей было неприятно зябко. «К сожалению, пару дней придется обходиться без него», — ответил Харат, с кряхтеньем опускаясь на пол рядом с ним. «Хорошо, что у нас с собой достаточно пищи». Он нашел хлеб, который им дала Нима, и разломил его на 4 равные части. Охотница достала одеяло, сложила его и бросила на землю, чтобы Эллен не сидела на холодных камнях. «Как думаете, у Нимы теперь будут проблемы?» — робко спросила девчушка. «Вдруг злой человек, который вас преследует, сделает ей больно?» «О Ниме беспокоиться не стоит», — ответил Гвидион. «Мне кажется, она вполне способна позаботиться о себе и в случае необходимости дать отпор. Она — нечто особенное». Эллен серьезно кивнула. «Это да, это правда. Она всегда была очень добра ко мне, даже когда другие от меня отворачивались». «А расскажи-ка мне о себе», — любезно попросил Гвидион. «Твоя мама тоже умела менять внешность?» Девочка наклонила голову и слегка покрутила висевший на шее рунический камень. «Нет, моя мама была хорошей, не такой, как я. Она всем желала добра. Я совсем на нее не похожа. То он говорил, что я плохая, что боги непременно накажут меня за непослушание и лень». Эовин снова захотелось вернуться в прошлое, чтобы сломать нос хозяину ночлежки, прежде чем уйти. Это было бы справедливым наказанием богов. «То он просто ничего не понимает», — мрачно пробормотала она. «Ты вовсе не плохая. Ты просто другая». Конечно, нужно будет выяснить, является ли эта инаковость проклятием или благословением. Во всяком случае, от худшего в ближайшие несколько лет ее убережет камень Нимы. По сути, внешне Эллен ничем не отличалась от обычной 8-летней девочки. Лишь глаза выглядели немного ярче, чем у обычных людей. Но они не светились в темноте, да и цвет имели вполне естественный. Что же касалось остального, выносливости и остроты зрения, эти очень даже полезные навыки позволят девочке выжить в этом мире. «А ты что-нибудь знаешь о своем отце?» — продолжил ненавязчивый допрос Гвидион. Эллен покачала головой. «Мама сказала, что у меня его нет, что всегда были только мы двое». Малышка шмыгнула носом, и ее глаза наполнились слезами. «Я очень по ней скучаю». Робко протянув руку, Харат коснулся ее плеча. Эллен мгновение поколебалась, а затем бросилась ему на грудь и зарылась носом в рубашку. «Все хорошо». Он погладил дрожащую девочку по спине. «Все хорошо. Ты больше не одна, и никто тебя не обидит». Эовин с удивлением посмотрела на воина, держащего на руках рыдающего ребенка. Похоже, слезы Эллен очень растрогали его. «У меня ведь у самого младшая сестренка», — слегка охрипшим голосом пояснил он. Эовин снова обратилась к карте. «Судя по всему, еще через 2 развилки нам встретится подземное озеро». В последний раз она принимала ванну целую вечность назад. Вода в озере наверняка просто ледяная, но зато в любом случае чистая, можно будет хотя бы освежиться. Так что определенно оно того стоило. «Думаешь, разумно сейчас разделяться?» — вмешался Харат, когда она встала. Эовин насмешливо приподняла бровь. «А ты хочешь составить мне компанию, пока я купаюсь?» Харат поднял голову, и в его глазах вспыхнули искры вызова. Многозначительно кашлянув, охотница почувствовала, как покраснели ее щеки. Ни к чему хорошему это не привело. Харат слабо улыбнулся, с восхищением оглядывая ее фигуру. И Эовин не могла сказать, будто ей это не нравится. Внезапно смутившись, она резко отвернулась. «Оставайтесь здесь и никуда не уходите, пока я не вернусь», — велела охотница мужчинам, доставая из рюкзака кусок мыла и чистое полотенце. «А как же свет?» — поднял бровь Гвидион. «Можете оставить себе». Очень злясь на себя, Элвин решительно направилась к выходу из пещеры. Как она могла проявить такую неосмотрительность? Не следовало поддаваться на провокации Харада. Видимо, теперь, когда ему снова стало лучше, он решил во что бы то ни стало сблизиться с ней. Если она начнет отвечать на ухаживание, телохранитель не перестанет надеяться на дальнейшее развитие отношений. Наконец, свет остался позади. Когда она, чуть пригнувшись, вошла в узкий туннель в конце пещеры, вокруг сгустилась чернота. Эовин вздохнула. Поверхность под ногами оказалась слишком неровной. То и дело осыпалось, так что идти вслепую было небезопасно. Однако она не собиралась ни оставлять спутников без источника света, ни отказываться от ванны. Кроме того, не могло быть и речи о возвращении. В конце концов, она никогда не причисляла себя к слабым женщинам, которые постоянно нуждались в поддержке сильного мужчины. Охотница подняла руку и постаралась сосредоточиться. «Лумар!» — пробормотала она, представив перед собой маленький светящийся шарик. Крошечная искорка, напоминающая светлячка, заплясала в темноте. Всеми фибрами души Эовин ощущала каждое мерцание этой искры и наблюдала за ее блеском как заворожённая. Теперь их связывала тоненькая ниточка концентрации и энергии. Просто удивительно, сколько требовалось сил, чтобы поддерживать лишь этот маленький огонек. Она снова подумала о Ниме. Насколько же могущественной была эта старуха, если создала довольно крупную светящуюся сферу, которой им хватило бы на 2 дня и на несколько километров вперед. Неудивительно, что старуху ничуть не пугал преследовавший их незнакомый воин. Наверняка она могла уничтожить его одним щелчком пальцев. Вместо светящейся сферы стоило взять с собой саму травницу. Эовин продолжала двигаться. Понятия не имея, как долго сумеет поддерживать искорку, она решила не тратить зря время. Поспешно пересекла низкий свод и направилась дальше, на звук, туда, где слабо журчала вода. Действительно, в углублении размером примерно 2 на 2 метра образовалось небольшое озеро. Эовин присела на корточки и понюхала воду. Сама она имела молочный оттенок. По всей видимости, такой эффект дали насыщавшие ее минералы, но все же казалось достаточно чистой. Никакого подозрительного запаха не улавливалось, но едва заметная рябь нет-нет да пробегала по поверхности. Похоже, где-то здесь же, просто немного глубже, били ключи и имелись отверстия для слива, поэтому вода не застаивалась. Эовин осторожно погрузила руку и тут же, вздрогнув, отдернула. Вода была ледяная. Несмотря на это, охотница сняла сапоги и опустила в озерцо ноги. Прохлада окутала потную и частично израненную кожу, и Эовин блаженно выдохнула, пошевелив пальцами ног. Расстегнула застежки жилета, и теперь лишь тонкая эластичная тканевая повязка закрывала и одновременно поддерживала грудь. Кинжал звякнул о камень, когда охотница наклонилась. Сняв его с пояса, она вдруг остановилась. Медленно вытащила клинок из ножен и поднесла к глазам блестящее лезвие. Оно оказалось отполировано так, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Эовин дотронулась до плеча. Лучшей возможности в ближайшее время не представится. Несмотря на страстное желание знать, увериться окончательно, она медлила. Сердце бешено колотилось. Эовин прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Не будь трусихой!» — строго приказала себе. «Истина не исчезнет только потому, что ты на нее не посмотришь». Она убрала волосы с лица и, используя лезвие как зеркало, посмотрела на отметину у себя на лопатке, чуть ниже плеча. До сих пор охотница почти не обращала на нее внимания. Отметина располагалась в незаметном месте, и всю свою жизнь Эовин считала, будто это просто причудливое родимое пятно. Теперь она внимательнее рассмотрела образованный точками узор, и ее горло сжалось. Значит, не ошиблась. Точки располагались точно так же, как на руническом камне, который Нима дала Эллен. Разница была лишь в том, что Эовин носила руну на коже, носила ее с собой всегда, куда бы ни шла. Поколебавшись, она опустила лезвие. Где-то в глубине души охотница не теряла надежды, что это просто совпадение, случайная пигментация кожи. К сожалению, она прекрасно понимала, насколько это маловероятно. Но если это действительно была руна, если Эовин появилась на свет без этой отметины, значит, кто-то поставил ей эту руну вскоре после рождения. Эовин подумала об отце. Он получил отличное для простого ловца змей образование, и круг его интересов был достаточно широк. Однако его жажда знаний носила скорее прагматический характер. Отец изучал боевые стратегии и судостроение, чтобы сделать жизнь в Хелемсвере более комфортной для всех. Ни рунами, ни магией он всерьез не интересовался. Все это он считал псевдонаучным бредом, с которым не должны мириться честные люди. Хотя и испытывал определенное почтение к гильдии магов, он при этом не горел желанием когда-либо встречаться с кем-либо из ее представителей. Да ему это и не требовалось. Следовательно, отец к появлению руны точно не имел отношения. Оставалась только неизвестная мать, которую Эовин совсем не помнила. Когда она впервые спросила об этом отца, он сказал, что ее мать умерла при родах. А однажды в деревне Эовин услышала, что это вовсе не так. Никто никогда не видел ее родительницу. Поговаривали, будто Эовин младенцем нашли в лодке, которую прибило к берегу. И Вулфрик решил взять малышку себе, просто потому что пожалел ее. Ух, и разозлился же отец, когда она рассказала ему об этом. «Ты моя дочь, моя плоть и кровь!» — взволнованно кричал он. «Никогда не сомневайся в этом! Ты слышишь? Никогда!» Она редко видела его в таком гневе. А отец прижал ее к груди и обнял так крепко, что ей не хватало воздуха. «Я любил твою мать больше всего на свете, и тебя я люблю так же сильно!» И Эовин ему поверила. Продолжала цепляться за него и повторяла себе, что лишь это имеет значение. Тот факт, что он являлся ее отцом. Она это чувствовала. К сожалению, папа категорически отказывался поведать чуть больше о ее матери. Только старая сказка на ночь о богине, которая спасла терпящего кораблекрушения моряка и подарила ему дочь, оказалась единственной зацепкой за все эти годы. Но вдруг эта история была правдой. Только вместо богини была Ульфарадка, которая каким-то непостижимым образом смогла вырваться из заточения. Стала ли она первой из многих? Любила ли Ульфарадка ее отца искренне или спланировала все с самого начала? Была ли это просто неудачная игра? Первый шаг к захвату Алриона. Может, поэтому она и не хотела Эовин? И поэтому в утлой лодочке отправила ее через океан? Вероятно, ребенок в планы Ульфарадки не входил. И еще для этой расчетливой женщины не имело никакого значения, выдержит ли дочка долгое и непростое путешествие. Ведь именно поэтому она нанесла руну на кожу новорожденной девочки, чтобы план по захвату Алриона не раскрылся раньше времени. Чтобы у людей не возникло никаких подозрений, если вдруг позднее у девочки раскроются необычные способности. А знала ли ее мать о нападении на Хельмсвир? Возможно, она сама была в этом замешана. Осознавала ли Ульфарадка, что это приведет к смерти Эовин и ее отца? «Эовин!» — послышался крик Харада, вырывая ее из размышлений. Она испуганно заметалась. Трудно сказать, сколько уже прошло времени. Искорка погасла, и она сидела в полной темноте. Щеки пылали от высохших слез, а в сердце осталась лишь пустота. Она слышала, как Харад медленно продвигается вперед, то и дело на что-то натыкаясь и ругаясь. «Эовин!» — в его тоне безошибочно слышалось беспокойство. Она поспешно вытерла лицо и вытащила из воды заледеневшие ноги. «Я здесь!» Голос дрогнул, и она попыталась прочистить горло. «Все в порядке?» Похоже, он остановился. «Нет». «Да, в порядке. Подожди минутку». Эовин нащупала рубашку и накинула ее на себя. Она ни в коем случае не хотела рисковать тем, что Харад увидит ее метку и поймет ее значение. Сложить одно с другим не составит для него труда. К тому же Харад и так уже знал о ней слишком много. И лишь вопрос времени, когда он сложит воедино все факты. Плюс ко всему с ними теперь путешествовала Эллен, тоже весьма необычная и загадочная. Ее присутствие значительно упростит задачу. Эовин очень не хотелось, чтобы они с Гвидионом смотрели на нее с тем же плохо скрываемым недоверием, с каким смотрят на девчушку. Пальцы дрожали, и застегнуть пуговицы никак не получалось. Между тем снова послышались шаги. К ней осторожно пробирался Харад. Не хватало еще, чтобы он в очередной раз поранился. Вытянув руку, Эовин вызвала новую световую искру. Она странно себя чувствовала, голова ощущалась чересчур легкой и пустой, что могло быть вызвано как недавними ошеломляющими открытиями, так и применением заклинания. «Спасибо. Так гораздо лучше», — вздохнул с облегчением Харад и зашагал быстрее. «Что ты делаешь в темноте?» «Да вот, купаюсь». Он остановился рядом с Эовин, посмотрел на ее сухое полотенце и нахмурился. «Что происходит?» Эовин опустила голову, хотя догадывалась, что от него не ускользнут ни ее покрасневшие глаза, ни дорожки от слез на щеках. «Не так уж это и важно», — отмахнулась она, накидывая жилет. «Если бы я знал, что без меня ты все глаза выплачешь, сразу пошел бы с тобой». Эовин попыталась выдавить улыбку. «Нет ничего лучше здоровой уверенности в себе. Какой бы неуместной она ни выглядела». Он какое-то время внимательно смотрел на нее. «Если захочешь поговорить о том, что тебя беспокоит, я рядом». Харад на мгновение сжал ее плечо и отвернулся. «Я подожду тебя у входа в пещеру». Желание купаться пропало. Эовин быстро умылась и надела сапоги. Каждое движение воспринималось неестественно деревянным и неуклюжим, как будто ее тело принадлежит кому-то другому. Тому, кого она сама не знала. «Как там Эллен?» — спросила она, чтобы сказать хоть что-нибудь, когда присоединилась к Хараду. «Она спит». Он взглянул на Эовин, чуть наклонив голову. «В общем, если чувствуешь, что неплохо бы выплеснуть эмоции, одно плечо у меня еще сухое». «Я не слабая». Огрызнулась она, чувствуя, как именно в этот момент на глаза предательски наворачиваются слезы, словно живое доказательство того, что эмоциям все же нужен выход. Вновь разозлившись, Эовин отвернулась. «Я не слабая». «Если тебе грустно или ты в отчаянии, это вовсе не слабость. Если кто-то здесь и имеет право почувствовать себя слабым, то пусть это буду я». Харт тяжело вздохнул. «Ты, можно сказать, в одиночку спасла нас с Гвидионом. Если так выглядит слабость, что ж, я бы хотел, чтобы в мире было больше слабости». «Спасибо». Криво улыбнулась она, как можно дальше заталкивая свои переживания. Когда же попыталась ускорить шаг, Харат тронул ее за плечо, останавливая. «Эовин, ну что мне еще сделать, чтобы ты мне, наконец, доверилась? Ты столько раз спасала мне жизнь, что...» Эовин сбросила с плеча его руку. «Ты мне ничего не должен, и благодарить меня не нужно. Я лишь выполняю приказ доставить вас в Беллинтор живыми и невредимыми». «Я и не считаю, будто что-то тебе должен», — серьезно возразил Харат. «Я лишь хочу кое-что тебе предложить. Ты во многих отношениях необыкновенная женщина. Для меня стало бы честью и даже привилегией, если бы ты приняла мою дружбу». И пусть телохранитель сказал «дружба», но Эовин поняла, что он имел в виду нечто совсем другое. «Да, конечно», — вежливо улыбнулась она. «Мы с тобой друзья». Прежде чем отвернуться и продолжить путь от озера, она заметила, что в темных ласковых глазах Харада светится разочарование. «Ну, наконец-то вернулись!» — поприветствовал их Гвидион. «Похоже, накупались так накупались». Тут его взгляд остановился на совершенно сухих волосах Эовин. «Вы ведь купаться ходили, да?» «Да». Она села на землю и убедилась, что Эллен действительно спит. «Какие у вас на нее планы?» Без обиняков спросила она принца. Поскольку больше не оставалось сомнений в том, что у них с девочкой общее наследие, Эовин чувствовала себя ответственной за ребенка. Эта миссия казалась очень серьезной, гораздо серьезнее, чем она изначально полагала. От заданного в лоб вопроса брови принца поползли вверх. «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Вы все понимаете». Сейчас охотнице было не до вежливости. Харат предостерегающе положил руку ей на плечо, но Эовин резко ее сбросила. «Почему вы вдруг так отчаянно захотели взять Эллен с собой?» «Да потому что таково было условие старухи, и это меньшее, что я мог для нее сделать, после всего, что она сделала для нас». «Вы пообещали Эллен свою защиту, хотя речь изначально шла вовсе не о вас. Это мне старуха собиралась доверить малышку». «Так вот, значит, в чем дело. Хотите быть для девочки на первом месте?» «Нет», — ледяным тоном возразила Эовин. «Просто хочу понять, почему вдруг наследный принц Тимсдаля так заинтересовался бедной сироткой без рода, без племени? Почему вы спросили ее о родителях?» От Эовин не укрылось, как он быстро переглянулся с Харадом. «Если мы действительно имеем дело со сверхчеловеческими существами», — неохотно признался Гвидион, «и если Эллен обладает теми же способностями, что и враг из тумана, возможно, она поможет нам лучше подготовиться к тому, что нас ждет». «Так вы ее изучать хотите?» Ошеломленно вырвалась у Эовин. «Запрете ее в клетке, словно подопытную крысу, и будете наблюдать, как она отреагирует на ваши действия?» Охотница резко вскочила, готовая подхватить Эллен на руки и бежать с ней как можно дальше отсюда. «Вам не кажется, что она достаточно пережила? Девочка и так несколько лет провела с мыслью, что она — нечто неправильное, плохое, вызывающее только отторжение». Эовин понимала, что в ней сейчас говорит и собственная боль, но ей было все равно. Эллен заслуживала лучшей жизни, так же, как и сама Эовин. Нет, им ни в коем случае нельзя открывать свой секрет. Иначе окажется в клетке быстрее, чем успеет сосчитать до трех. Но она такого больше не потерпит. «Конечно же нет!» — решительно возразил Гвидион. «Вопреки вашему ужасающе низкому мнению о вашем будущем короле, я не монстр!» Эовин уставилась на него с презрением. Она никогда не испытывала особой привязанности ни к Тимсдалю, ни к какой-либо другой империи. «Ты ведь понимаешь, что Гвидион никогда не причинит зла Эллен!» — вмешался Харад. «Но присмотреть за девочкой все равно надо. В конце концов, с чего-то нам нужно начать, чтобы понять, с кем мы имеем дело». «Без моего согласия вы ничего не сделаете», — прошипела охотница, хотя понятия не имела, как это контролировать, если не собиралась задерживаться в Беллинтуре, но значения это не имело. «А вы, на удивление, быстро привязались к девочке», — с любопытством отметил Гвидион. «Все просто. Сироты всегда держатся вместе». «Будь по-вашему», — уступил он. «Я дал слово Ниме, что у Эллен ни в чем не будет недостатка, что она не пострадает из-за своих способностей, и я намерен его сдержать. Вы не единственная, кто дорожит своей честью, охотница», — с примирительной улыбкой добавил принц. «Не могу только понять, почему вы так быстро начинаете подозревать людей во всех смертных грехах». «Горький опыт», — буркнула в ответ Эовин и завернулась в одеяло. После нескольких часов сна и холодного завтрака они продолжили путь. Казалось, пещеры тянутся бесконечно, однако время от времени Эовин замечала следы человеческого присутствия. Какие-то элементы явно выделялись и не выглядели естественными по происхождению. Эовин задумалась, сама ли Нима рыла эти проходы в горе, или, что более вероятно, она однажды случайно наткнулась на уже сформировавшийся лабиринт. Весь день Гвидион был молчалив и задумчив, и всякий раз, когда устраивали привал, размышлял над картой. Зато Эллен болтала без умолку. Девчушке явно очень нравилось, что ее больше не преследуют, что ей не угрожают. Она все сильнее расслаблялась в присутствии покровителей. Поочередно засыпала то Эовин, то Харада бесчисленными вопросами о местах, которые те уже видели, о жизни в Беллинтуре и обо всем остальном, что только приходило в голову. Было непостижимо, сколько вопросов крутилось в ее голове. Во рту Эовин уже совсем пересохло от бесконечных разговоров. «Ну, думаю, пока хватит спрашивать», — наконец объявила она. «Нам еще идти и идти. Будет обидно, если у тебя в первый же день закончатся вопросы». Харад тихо усмехнулся. Эллен прикрыла рот и наморщила лоб, о чем-то размышляя. «Да нет, это вряд ли», — успокаивающе отозвалась она. Харад пригладил бороду, стараясь скрыть смех. «А мне нужен перерыв», — вздохнула Эовин. «Но...» «Никаких «но», — строго предупредила она. «Если хочешь стать охотницей, тебе нужно научиться слушать старших». Эллен ахнула и округлила глаза. «А я стану охотницей? Такой же, как и ты?» «Вполне возможно», — улыбнулась Эовин. «Когда немного подрастешь». Тут ей в голову пришла идея. «А знаешь, как должна действовать хорошая охотница?» «Как?» — с нетерпением поинтересовалась малышка. «Надо двигаться как можно тише», — едва слышно прошептала Эовин и сделала осторожный шаг, стараясь поставить ногу так, чтобы не издать шума. «Если мы сами этого не захотим, никто и никогда нас не услышит. Однако для этого требуются годы практики». Она склонила голову на бок. «Лучше всего тебе начать тренироваться прямо сейчас». Эллен сосредоточенно сжала губы, пытаясь подражать ее движениям. Харад закатил глаза, но было видно, он благодарен за наступившую передышку. Эовин ободряюще улыбнулась девчушке и немного отстала, чтобы поравняться с Гвидионом. «Что-то не так?» он выглядел озабоченным и явно что-то затевал. «Нет, все отлично», — отмахнулся принц. «Просто...» Он оценивающе посмотрел на Эовин. «Думаю, нужно пойти обходным путем. Он не очень длинный». «И сколько займет этот недлинный обходной путь?» «Неделю. Максимум 10 дней». Эовин удивленно уставилась на него. «Зачем вообще идти в обход?» Лично ей хотелось покинуть пещеру как можно раньше. Если карта не врала, до показанного Нимой выхода оставалось всего пару часов. Уже сегодня они ночевали бы под открытым небом. «Я изучил систему пещер. По другую сторону границы есть еще несколько выходов». «Так вы собрались проникнуть в Хориган?» — догадалась она. «Надо узнать, что происходит. В Хоригане мы найдем этому объяснение». «Еще не доказано, что искать ответы надо именно там». «Гигантская птица, а может, человек, а может, еще какое-то сверхъестественное существо собиралась доставить меня в Хориган. Я хочу понять, зачем. Оно могло сразу убить меня, так? Тогда зачем было захватывать меня в плен? Кто вообще его натравил?» «Пощадили вас, возможно, только для того, чтобы добраться до меня», — мрачно заметила Эовин. «Похоже, мы в расчете». «Но ведь вы в любом случае пошли бы по моему следу», — возразил Гвидион. «Если бы это существо действительно хотело убить меня, то сделало бы это сразу после первой же посадки». «Возможно, кто-то хотел шантажировать Тимсдаль и вынудить его к прямой капитуляции». Гвидион пожал плечами. «Да, похоже на правду. Хотя я не думаю, что моя мать пошла бы на это. Главное — долг перед страной, независимо от того, насколько болезненными будут наши личные потери». «И вы думаете, ваша мать допустила бы, чтобы вас жестоко убили, но ни за что не отреклась бы от короны?» С содроганием поинтересовалась Эовин. «Не знаю, это вечная дилемма. Что важнее, благополучие одного человека или многих? Я знаю, как сам ответил бы на этот вопрос. Мне не хотелось бы, чтобы пострадал весь Тимсдаль ради того, чтобы я остался в живых. Поэтому будет лучше покончить с собой, отправившись в Хориган. Заодно и нас прихватите», — сухо бросила Эовин. «Разумеется, нет. Я все тщательно спланировал». «О, и почему меня это не удивляет?» Принц достал из сумки карту и на ходу развернул ее. «Мы можем пройти по пещерам вот до этого выхода и посмотреть, нет ли снаружи чего-нибудь подозрительного?» Эовин покачала головой. «Для такой дороги нам понадобится пища и факелы. Кроме того, это слишком опасно. У нас против одного шансов почти не было. А что будет, если мы столкнемся с целой группой этих созданий?» «По-вашему, лучше спрятать голову в песок и ждать, когда нас настигнут?» С раздражением парировал он. «Ну, нельзя ведь отрицать, что здесь что-то происходит. Это не пройдет для нас бесследно только потому, что мы дружно будем это игнорировать». Эовин понимала, что он прав. К сожалению, это не изменило ее оценки. Они не были готовы к новой встрече с ульфарадцами. Тем более сейчас с ними находилась еще и Эллен. Она бы не смогла защитить всех троих. «А что Харрод сказал о вашей затее?» Гвидион посмотрел на спину друга, который в добрых 15 футах от них снова что-то объяснял малышке Эллен. «Я хотел сначала обсудить это с вами. Если вы одобрите мой план, ему не останется ничего другого, как последовать за нами». «То есть вы осознаете, насколько этот план безрассуден, понимаете, что Харрод в жизни его не одобрит, и пытаетесь перетянуть на свою сторону меня, чтобы у него не осталось выбора». Гвидион криво ухмыльнулся. «Как я погляжу, в политике вы разбираетесь прекрасно». «Ваш план — чистое самоубийство. фыркнула Эовин и тут же добавила. «Я пойду одна, а вы выйдете в назначенном месте и подождете меня там». Гвидион покачал головой. «Я не могу, да и не хочу требовать, чтобы вы рисковали жизнью за мою идею». «Это и не нужно». Она вздернула подбородок. «Будет гораздо безопаснее, если я пойду на разведку одна». «Хараду это не понравится», — проворчал Гвидион. «О, да, он наверняка предпочтет, чтобы опасности себя подвергали вы, ваше высочество». Принц одарил ее задумчивым взглядом. «Я бы не был в этом так уверен». «Да вы оба сошли с ума!» Харад в ужасе уставился на Эовин и принца. «Никто из вас не будет переходить эту чертову границу». Эллен забралась в нишу и с тревогой наблюдала за взрослыми. Судя по всему, ссорящиеся люди пробуждали у нее не самые приятные воспоминания. «Я скажу вам, как мы поступим», — продолжал Харад, стараясь сохранять спокойствие. «Пойдем прямым путем в Балинтор. Мобилизуем армию и отправим через границу наших лучших шпионов». Его взгляд остановился на Гвидионе. «И нечего разыгрывать тайного агента». Эовин скрестила руки на груди. «Между прочим, я одна из лучших шпионок». Харад стиснул зубы и ничего не сказал. Но даже его молчание излучало такую физически ощутимую ярость и беспомощность, что у нее по спине пробежал холодок. «Если ты уйдешь, я пойду с тобой», — наконец припечатал он. У Эовин возникло искушение не согласиться, но вместо этого она кивнула. «Я больше никому бы не доверила прикрывать мне спину». Харет явно удивился, и это вызвало у нее улыбку. Проходя мимо, Эовин дружески подтолкнула его плечом. «Ты выдающийся боец. По крайней мере, когда не замираешь, как соляной столб». Усмехнувшись, она протянула Эллен руку. «Пойдем, нам нужно двигаться дальше. Сегодня вечером я хочу, наконец, подышать свежим воздухом». Уже через несколько часов Эовин ощутила, как кожа коснулся легкий сквознячок. Она остановилась и принюхалась. Ветерок нес с собой пряную свежесть заката в горах. Эллен тем временем сделала то же самое. «Мы почти на месте!» — радостно воскликнула девчушка. «Как же ты это поняла?» — полюбопытствовал Гвидион. И этот вопрос, казалось, очень удивил ее. «А разве ты не улавливаешь запах?» Она демонстративно принюхалась, словно для того, чтобы ободрить принца. Эовин нахмурилась. «Ты чувствуешь запахи гораздо лучше, чем он». Эллен расстроенно опустила голову. «Это плохо». «Разве что для него». Эовин с усмешкой кивнула на Гвидиона. «Идемте же скорее», — добавила она, прежде чем девочка решила бы сравнить свои чувства с чувствами Эовин. По мере того, как они продолжили путь, свежего воздуха становилось все больше и больше, и вскоре Эллен перестала сдерживаться. Малышка радостно побежала к выходу, и охотница последовала за ней, почти столь же взволнованная и взбудораженная. Жизнь под землей была совсем не для нее. У выхода из пещеры обе остановились и вдохнули полной грудью. В вечерней прохладе их окружали звуки и запахи, и Эовин едва не рассмеялась в полный голос, такую испытывала радость. Но она тут же прикусила губу, чтобы не дать смеху вырваться наружу, и взяла руку Эллен, пока та с интересом оглядывалась. Они находились в узкой расщелине скалы, которая в значительной степени скрывала вход в пещеру. Земля осыпалась под ногами, пока путники медленно продвигались вперед. Пройдя еще около 50 метров, они достигли лесистой части склона. Позади Эовин услышала, как поднимались Харад и Гвидион, и на полпути начала высматривать ровную площадку, где можно разбить лагерь. Как только мужчины присоединились к ним, Эовин предоставила им самостоятельно развести огонь, а сама взяла лук. После двухдневной диеты из холодной воды и хлеба ей хотелось чего-нибудь повкуснее. Через полчаса в висевшем над огнем котелке бурлило несколько клубней топинамбура, дикий лук и один неосторожный голубь. Если добавить еще травы, которые Нима дала им на прощание, из этого могло бы получиться вполне себе неплохое рагу. Завтра Эовин планировала отправиться на настоящую охоту, чтобы обеспечить компанию пищей на следующие несколько дней. Оставалась только проблема с освещением. Охотнице как-то не верилось, что она сможет создать искру, которая долго не будет гаснуть, поэтому требовались факелы. Много факелов. Вероятно, даже больше, чем они были в состоянии нести. Эовин решила подумать об этом завтра. К тому же кое-что еще не давало ей покоя. В мыслях охотница снова и снова возвращалась к руне на своем плече. Их враги обладали сверхчеловеческими способностями. Возможно ли, чтобы в ней самой дремали такие же силы? Она посмотрела на Эллен, которая не знала, как контролировать свои способности, и это доставляло ей одни только неприятности. Будет ли она чувствовать то же самое без руны, если вообще существовал способ избавиться от нее? Закрыв глаза, Эовин мысленно обратилась к богине-покровительнице. «Пожалуйста, помоги мне, Ария, поделись своей мудростью. Дай найти правильный путь».